Гостиница находилась недалеко от Скотланд-Ярда. Короче, между новым званием Скотланд-Ярда и офисом Роллс-Ройс. Очень удобное место. Выход на Виктория-стрит, а там уж рукой подать на самую популярную улицу Лондона — Оксфорд-стрит. И вот мы идем, гуляем, разговариваем, в общем, ни о чем и обо всем одновременно. И вдруг я обращаю внимание, что то тут, то там, около дверей шикарных бутиков, супермаркетов, на воздушные решетки или просто на асфальт устраиваются на ночлег люди. Это были не какие-то оборванцы. Нет, они были достаточно прилично одеты, некоторые даже побриты. Они стелили на асфальт или на воздушные решетки картонки или надувные матрасы, у кого что было. Рядышком, у изголовья, почти у всех лежала зубная щетка и все необходимые туалетные принадлежности. У некоторых даже были маленькие телевизоры. А самыми удачливыми были те, кто забирался в коробки из-под телевизоров и холодильников. Я спросил своего англичанина, почему на самой богатой улице Лондона власти разрешают находиться бездомным людям, почему именно здесь? И знаешь, Костя, что он мне ответил? «Что?» — спросил Скворцов. «Никогда не догадаешься», — продолжал Сергей Арнольдович. Он мне ответил. «По этим улицам каждый день ходят на работу или просто по делам успешные, благополучные люди. Но человек не застрахован от дьявольских поворотов судьбы. И эти несчастные, которые сейчас спят на вентиляторных решетках в этих коробках при входе в супермаркеты и богатые бутики, напоминают нам, ныне благополучным людям, думайте о своей старости сейчас. Не позаботитесь об этом сегодня. Завтра окажетесь здесь вместе с нами или вместо нас». «Жуть какая!» — вырвалось непроизвольно у Скворцова. «Жестоко». «Да, жестоко», — согласился с ним Сергей Арнольдович. «Но взято из реальной жизни и касается всех нас, людей. Я запомнил это на всю жизнь и тебе советую». «Это был, конечно, не тот Лондон, что сейчас», — продолжил Ванин. «То были времена Маргарет Тэтчер. Чистота, порядок, сервис, знаменитая английская чопорность. После ее ухода почему-то все резко куда-то исчезло. Недавно был в Лондоне. Знаешь, лица на улицах уже совсем не те. Арабы, негры. А вот у бутиков все те же. Видать, стало традицией». Такие ночные посиделки происходили нечасто. С течением времени бизнес захлестнул Сергея Арнольдовича. Новые проекты, идеи, в которые он уходил с головой, вскоре заставили его забыть о бедной Лизе. Логика жизни брала свое, возвращая все в старое русло. Однажды Сергей Арнольдович и Костик задержались на очередных пятничных посиделках. Неожиданно в дверь тихо постучали. «Войдите», — ответил на стук Константин. Вошел Игорек Лопаткин, недавний выпускник МГУ, взятый в аналитический отдел лично Сергеем Арнольдовичем. «Ты что так поздно на работе?» — спросил его Ванин, хотя ему нравилось, когда работники допоздна задерживались в офисе. «Тут на рынке появились новые любопытные обстоятельства. Я решил кое-что перепроверить. Дело, мне кажется, весьма интересным». «О чем речь?» — спросил Ванин. «Я подготовил аналитическую справку. Здесь коротко все изложено. Выкладки, цифры. Посмотрите на досуге». Игорек протянул бумагу Скворцову. В справке речь шла о металлоломе. Китайцы, японцы и турки готовы платить хорошие деньги за черный металлолом, а структур целевой направленности именно по сбору и продаже металлолома нет. Наши металлурги не нуждаются, а у соседей острая нужда. Пробежав текст до конца, Костя заключил: «Рынок есть, спрос есть, структуры нет, так?» «Так точно», — по-военному ответил Лопаткин. «Хорошо, Игорь Александрович», — обратился к нему Костя, видя, как шеф намеренно не вступает в разговор. «На неделе обсудим, ну, скажем, во вторник. Я распоряжусь». Ванин все же решил прокомментировать ситуацию. «Такое возможно только у нас. Рынок есть, товар есть, спрос есть, работать некому». Когда стали копать глубже, то выяснилось, что Дальний Восток и Приморье, Камчатка — это самый настоящий склад металлолома. Сокращенные и расформированные части советской армии — вот кто стал основным поставщиком этого товара и сегментом рынка черного металла, укрепрайоны, расформированные танковые дивизии, боеприпасы, военные городки, покинутые войсками, с легкой руки Игорька Лопаткина стали превращаться в товар. На первом этапе в бой была запущена стая юристов-беспредельщиков с манерами аристократов, которые очень быстро решали на местах с властями все организационные вопросы и получали разрешительные документы. Другая группа буквально за два дня зарегистрировала в Москве закрытое акционерное общество «Чермедскраб». Затем последовали открытие регистрации его филиалов в интересующих регионах. У Кости Скворцова оказалась железная хватка. Ванин часто думал, откуда у этого худощавого парня из простой семьи такие выдающиеся способности. Странное дело, рассуждал он, одним Бог дает все, другим ничего. Пока коммерсанты лепили контракты, Костя уже подобрал нужные кадры из числа военных пенсионеров, договорился с властями о сотрудничестве, застолбил причалы в портах. Представительства «Чермецкраба» появились в Ростове, Южно-Сахалинске, в Петропавловске-Камчатском, в Нижнем Новгороде, во Владивостоке. Через пару месяцев начались первые погрузки судов. Где-то в это же самое время Сергею Арнольдовичу позвонил Матвейчук и сообщил, что его компания выиграла тендер. Надо заметить, что после последнего разговора с Александром Ивановичем Ванин предусмотрительно купил 3 замороженные строительные компании и объединил их в закрытое акционерное общество «Спецстрой-трубоукладка». Что касается организации работы непосредственно по месту прохождения трассы, то на примете было несколько высококвалифицированных специалистов, которые, получив желаемые преференции, уже через несколько дней трудились во вновь образованной структуре. Для организации Сергей Арнольдович провел переговоры с 5 участниками правительственного тендера, 2 из которых самые крупные, согласились войти в подряд. Это были специалисты высокого класса с оборудованием, техникой и богатым опытом работы. Больше всего Ванина радовало то, что закупку труб для трассы его компания осуществляла в Японии и Китае, производители которых покупали его металлолом. Получалось, что металлолом он продавал свой, а трубы покупал за бюджетные деньги. Это было удивительно интересное поле деятельности для его кипящего мозга. Звонок мобильного телефона застал Ванина в приподнятом настроении. Это был Александр Иванович. «Ну, как успехи, Сергей?» — спросил он бодрый, в то же время достаточно требовательным голосом. «Трудимся», — ответил Ванин. «Пока все идет по намеченному плану. В основном занимаемся организационными вопросами». «Ну, хорошо», — услышал он в ответ. «И имей, пожалуйста, в виду, что дело твое архиважное». Матвейчук на какое-то время замолчал. В трубке слышалось только его дыхание. Потом он опять заговорил. «Ты догадываешься, кто твою трубу держит на контроле?» «Догадываюсь», — ответил Ванин. «То-то же. Ты уж меня, старика, не подведи. Я за тебя поручился, понимаешь?» «Не подведу», — ответил Сергей Арнольдович. На этом старые сослуживцы попрощались, но у Сергея Арнольдовича от разговора остался очень неприятный осадок. Он стоял на высоком холме и смотрел вдаль. Там, за гигантским лесным массивом, в 1000 километрах от него дышал океан, Великий океан, которому он, Ванин, должен протянуть эту замечательную золотую трубу. «Ишь», — думал он про себя, — «еще толком ничего не начали, а уже на откаты намекает, боится, что деньги пройдут мимо него». «Да дам я тебе деньги, добрый человек, дам», — про себя думал Сергей Арнольдович. «Только ты не торопи меня и не мешай, пожалуйста». Но была одна очень большая проблема. Вся полнота ответственности лежала на Ванине. Быть постоянно на трассе, естественно, он не мог себе позволить. Костю сажать на это дело тоже нельзя, он нужен в центре. Кроме того, Матвейчук на правах старого приятеля и куратора подсунул Сергею Арнольдовичу своего старшего сына. Парень был уже взрослый, на 4-м десятке лет, экономист. Надо было пристроить его как-то по-умному. Звонок Матвейчука ускорил принятие решения о создании группы оперативного управления, суть которого заключалась в том, что создавалась структура, состоящая из двух частей. Первая из них находилась в Москве и решала стратегические вопросы, касающиеся поставок, финансирования, взаимодействия с подрядными структурами, за этим следил сам Ванин. Вторая группа работала непосредственно в поле и оказывала помощь руководителю трассы по всем текущим делам. В эту группу и решено было включить Матвейчука-младшего, как экономиста и папиного шпиона. «Пусть увидит и не думает, что мы от него деньги прячем, козел», — зло выругался Сергей Арнольдович. Когда все вопросы были решены, началась реальная работа. Вскоре геодезисты простреляли трассу, прибыли вагончики со строителями, начала поступать техника — бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, автотранспорт. Ванин понимал, что масштаб строительства огромен, но реальность превзошла все его ожидания. Один раз в месяц Сергей Арнольдович сам прилетал на строительство и, как правило, 2-3 дня изучал проблемы, вникал в жизнь стройки. Но главным было другое. Он, не переставая, думал, как бы металлолом продать подороже, а трубы купить подешевле. Если большой контракт в руках, то партнеры держатся за него зубами, потому что это стабильность на длительный период. Понимая это, он не стал подписывать соглашение на поставку труб только с японцами, как советовали его помощники. Он решил привлечь и китайских трубопрокатчиков, и своих родных россиян, которые только-только налаживали производство труб большого диаметра. В итоге у него образовалось широкое поле для маневра. Нанятые Ваниным независимые эксперты быстро определили, что качество наших труб значительно лучше китайских, но хуже японских. Иными словами, их можно было прокладывать, но допуски по требованиям проекта у них были минимальными. Это давало возможность Сергею Арнольдовичу действовать с минимальным риском, но уже в своих интересах. Люфт для маневра был очень широкий. Для начала он потребовал приостановить поставку китайских, а затем и российских труб, чтобы его не упрекали в предвзятости. Японская сторона была несказанно рада, ожидая увеличения объема поставок. В итоге тяжелых переговоров российская сторона пошла на повышение качества продукции и приняла к устранению все рекламации, но вынуждена была уменьшить объем поставок и стоимость. Все это делалось открыто с привлечением прессы. Тогда японская и китайская стороны нашли возможность через посредников приватно встретиться с Сергеем Арнольдовичем и обсудить детали увеличения объема недостающих труб и снижения цены. В итоге российская сторона улучшила качество продукции, китайцы сделали то же самое, но увеличили объем на 10%, японцы тоже уменьшили цену и добились того же увеличения объема поставок. Но фокус заключался в том, что все это было только видимой частью айсберга. На самом же деле общая картина выглядела намного интересней. Ванин увеличил объемы продаж металлолома. Его продавалось немногим более того, что требуется для строительства трассы трубопровода. Иными словами, трубы делались из нашего металла. Ванин платил поставщикам по первым договоренностям, то есть без изменений, кроме японцев, чья цена стала меньше, а поставщики отнимали от запродажной цены стоимость полученного металлолома и стоимость доставки плюс 5% интереса. Вырученные деньги поступали на офшорные счета. Это была та невидимая часть огромного айсберга, который гордился человек, заработавший на сделке свой первый миллиард. Перед контролирующими органами он был чист и выглядел настоящим патриотом, но так думали не все. Видя в новостях, как хвалят Ванина, Матвейчук смотрел и матерился: «Мудак, на ком экономишь?» Время шло. Сергей Арнольдович расширял бизнес. Он по-прежнему следовал своему жизненному креду — не высовываться и не делать ничего предосудительного своими руками. Он немножко располнел, отпустил двухнедельную щетину и усы, стал носить очки и, конечно же, заметно поседел. Будучи по образу жизни своему непубличным человеком, Ванин по-прежнему жил закрыто и уединенно. Женщины после смерти Лизы Кутеповой стали его пугать, за исключением домработницы Леночки, Это была замужняя блондинка, около 30 лет от роду, довольно приятной наружности, в теле. Когда-то она была преподавательницей русского языка и литературы. Во всяком случае, имела соответствующее образование и работу, пока ее не порекомендовали Лизе, как чистюлю и аккуратистку в качестве домработницы. Она убирала два раза в неделю у Кутеповой и Ванина. Когда же Лизы не стало, Леночка взяла на себя и ее женские обязанности. У нее, конечно, не было той огненной, почти дикой страсти, которая исходила от Лизы, но был свой особенный шарм. Это ее дополнительная обязанность скрашивала одинокую жизнь Ванина, а Леночке обеспечила солидную прибавку к жалованию. Благодаря ее стараниям он был всегда ухожен, аккуратен в своих многочисленных серых костюмах и голубых сорочках. Как ни странно, ведя такой образ жизни, почти лишенный обычных человеческих радостей, Сергей Арнольдович считал себя вполне счастливым человеком и был собой доволен. Ему никогда не хотелось жениться. Он в полной мере отдавал себе отчет в том, что семейная жизнь – это абсолютно не для него. Его образ жизни был непригоден для семьи в принципе, и он это принял как должное, скорее как данность. Он, конечно же, не был монахом. Там, где начинается большой бизнес, там прорастают человеческие пороки и низменные страсти. И так было всегда. Что такое периферия для столичного бизнесмена большого калибра? В первую очередь это встречи с деловыми партнерами, которые по традиции всегда заканчиваются застольями и банями, и где местные гейши, умудренные житейским опытом и легкой непритязательностью манер, приводят в шок и трепет московских знатоков эротики, испорченных столичными эскорт-дамами. В какое сравнение они могут идти с грудастой русской красавицей, которая выпарит тебя в баньке, затем напоит кваском с хреном, преподнесет стопочку и закусит моченым яблочком вместе с тобой, а потом подарит любовь на сеновале. Это ли не жизнь? Понятно, что это хорошо поставленный бизнес по обслуживанию VIP-клиентов, но как хочется верить, что все по-настоящему. А вот нет. За маленький кусочек радости в такой жизни тоже надо платить. У Куршавеля свой апломб. Туда можно со своим гаремом на вертолете полететь. В Монте-Карло другое. А в деревне Кузькина мать третье. И, пожалуй, самое лучшее. Такая жизнь... Дело Сергея Арнольдовича в доску своим, как в Москве, так и в кругу бизнесменов на периферии, там, где делались деньги. А там, где они не делались, Сергея Арнольдовича никогда не было. Ванин терпеть не мог строить дело по марксистской теории о прибавочной стоимости. Ему хотелось заниматься серьезными проектами, когда деньги делались путем многоходовых действий, мозговыми атаками, нестандартно. Он гордился своими гениальными контрактами, особенно строительством трубопровода. Схемы, придуманные в этом проекте, действительно можно было считать аферой века. Но знал об этом только один человек. Он, Ванин. И поэтому сделка эта была вдвойне ему дорога. Через год сын Матвейчука стараниями Сергея Арнольдовича стал финансовым директором на строительстве трубопровода. Александр оказался толковым и вдумчивым парнем, который с головой ушел в работу. Однако ему была доступна только конечная часть финансирования, расходная, и график поставок. Иными словами, Александр контролировал расход бюджетных средств. Система, созданная Ваниным для образования денежных потоков, ему была недоступна. Более того, с помощью геодезистов Ванин добился изменения трассы, что потребовало дополнительных средств. Все это было на руку Сергею Арнольдовичу, но главное было в другом. Человек, который подарил Сергею Арнольдовичу этот грандиозный контракт и желал иметь крупный откат в благодарность за это, теперь мог знать от своего сына, который был глазами и ушами Матвейчука на этой стройке, что откаты брать неоткуда, бюджетных средств не хватает. Но не мог Сергей Арнольдович делиться и все тут. Даже с человеком, который сделал для него этот бизнес. Просто не мог. Результат аферы, разработанный нашим героем, не заставил долго ждать. Прибывшая правительственная комиссия, изучив положение дел на строительстве трубопровода, пришла к заключению о необходимости увеличения финансирования, что и было сделано. Во время очередного телефонного разговора с Матвейчуком было сказано: «Извини, Александр Иванович, не моя вина. Сам видишь, как тяжело идет трасса». «Да что ты, Сережа», — отвечал ему Матвейчук, — «я что, не понимаю? Вижу, у вас тут не сахар. Подставили нас все эти горе-проектанты и геодезисты». «Ну ничего, будет и на нашей улице праздник». «Будет», — поддержал его Сергей Арнольдович, — «обязательно будет». «А за сына тебе большое спасибо. Настоящий мужик растет», — поблагодарил Матвейчук. Таким образом, Сергей Арнольдович отблагодарил на первом этапе крестного отца этой сделки. Он изначально не собирался с ним делиться. «Потому что если отдашь часть, потеряешь целое». Такого развития событий он допустить не мог. Однако он отдавал себе отчет, что бесконечно так продолжаться не может, и надо искать решение. После очередной инспекции трассы Ванин с помощниками вертолетом добрался до аэропорта под Владивостоком в Артеме и рейсом Трансайра вылетел в Москву. Обычно с Костей он сидел в бизнес-классе, остальные члены команды — в эконом. Лететь долго, поэтому, чтобы скоротать время, всегда работали. Так было и в этот раз. Экипаж оказался совершенно незнакомым. Но так уж повелось, что бортпроводницы обращались с пассажирами бизнес-класса, как со старыми добрыми знакомыми. Провалившись в мягкое кресло, Ванин погрузился в финансовую отчетность стройки. Бумаг было два портфеля. «На рейс хватит», — подумал он. «Шампанское, вино, коньяк, фруктовые соки, вода. Что пожелаете?» — услышал Сергей Арнольдович приятный женский голос и оторвал глаза от документов. С добродушной, очаровательной улыбкой на него смотрела высокая, миловидная девушка, которая, слегка нагнувшись, предлагала ему напитки. Но их Ванин уже не видел. Он видел только лицо девушки, ее красивые карие глаза. «Что желаете?» — переспросила стюардесса. «Апельсиновый сок», — робко прозвучал в ответ его голос. Она подала ему сок. «Если что потребуется, не стесняйтесь. Нажмите кнопку. Меня зовут Анна. Я всегда рядом». «Что?» — переспросил Иванин. «Я всегда рядом», — ответила Анна. «Я всегда рядом», — повторил он. «Звучит обнадеживающе». В столь волнующем состоянии Сергей Арнольдович еще никогда не пребывал. Салон бизнес-класса был пустой. Кроме Ванина и Кости Скворцова пассажиров не было. После короткого диалога со стюардессой желание работать у Ванина пропало. Мысли его крутились вокруг молоденькой и очень милой бортпроводницы. Когда самолет взлетел, Костя, понимающе подмигнул шефу и пересел на задний ряд. Весь дальнейший полет важный бизнесмен не отпускал от себя Анну, посадив ее рядом с собой, и без устали говорил. Коллеги девушки осторожно поглядывали за шторки и хихикали. Анна была не только хороша собой, но оказалась еще и чуткой, внимательной собеседницей. Она с интересом слушала пожилого мужчину, который не в силах был отвести от нее свой взгляд. Он влюбился, это было очевидно. Ванин не знал, что делать, как себя вести. Однако, как всегда, помогла железная логика, расставив все на свои места. Сергей Арнольдович признался Анне в любви там же, в самолете, произнеся фразу, повергшую девушку в растерянность: «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом». Через 9 часов самолет приземлился в Домодедово. Ванин дождался, пока Анна закончит служебные формальности, и они уехали к нему домой. Он уже не мог представить себе, чтобы эта молодая женщина, покорившая его с первого взгляда, могла общаться с другими мужчинами, говоря им «я всегда рядом». Решение было принято. Это будет его и только его женщина. Анне он тоже был не безразличен. Ей всегда нравились мужчины зрелого возраста. В них не было, конечно, бесшабашного романтизма и дурного юношеского безрассудства, который нравится молодым девушкам до определенного возраста. Но девочки взрослеют очень быстро. Ей был симпатичен этот добрый и, как ей казалось, покладистый и обаятельный дядечка, который был старше ее лет на 25 и который казался ей удивительным и очень интересным. После их первой встречи Анна часто любила вспоминать, как он признавался ей в любви. «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом. и оба смеялись громко над тем, каким было выражение его лица. Через год они поженились. В день свадьбы Анне было 28, а ему 53 года. Ванин, который терпеть не мог поездки и выезды из Москвы, за этот год со своей красавицей и женой объездил полмира. Они посетили в Израиле святые места, у него было гражданство этой страны, побывали в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Дубае, в Стамбуле. Все это время Сергея Арнольдовича трудно было узнать, он радовался как ребенок. Жизнь приобрела для него новый, доселе неизвестный смысл. Он был по-настоящему счастлив. Он понял, что это значит. Вскоре Анна забеременела, и осенью следующего года у них родилась девочка, которую назвали Юлечкой. Ванин, наконец, стал брать отпуска, часто оставался работать дома, завел прислугу, нянечка, домработница, садовники, водитель для семьи. Но она оказалась очень практичной женщиной, и вскоре, кроме садовника, в доме никого не осталось, она всех уволила. Анна любила ездить на машине сама, у нее оказался проницательный дальновидный ум. Домработницу Леночку Анна уволила в первый же день. Она часто говорила мужу: «Ванин, ты намного старше меня, и думай, пожалуйста, о своем здоровье. Всех денег никогда не заработаешь. Их у тебя на 100 жизней хватит. Давай жить в удовольствие для себя». Он иногда прислушивался к мнению жены. В его голове постоянно зарождались, как волны цунами, различные проекты, и, разбившись о скалы бытия реальной жизни, исчезали прочь. Он терпеливо ждал, что однажды вновь родится какая-то задумка, которая заставит его вспомнить молодость. Костя Скворцов работал как вол, и, что радовало, в отличие от Лизы, в акционеры этот молодой человек не просился. Все структуры его бизнеса были стабильны. Шли годы. Семья Ваниных разрасталась. Через 2 года у них родилась двойня — Владислав и Маша. Анна посвятила себя детям. Поутихли страсти. Юлечка училась в начальной школе. Со временем Сергей Арнольдович приобрел дом в Лондоне, квартиру на набережной в Каннах. Там же у него была красивая большая яхта, которую Ваня недорого купил у одного разорившегося грека. Но больше всего семья любила жить в Подмосковье, в деревне Максимовка, во вновь отстроенном доме, вернее, перестроенном. Все, чем он занимался в последнее время, это обслуживание семьи и собственных интересов, но это было не для него. Дух авантюризма так и лез наружу. В другое время он бы не раздумывал, но сейчас имеет место быть сдерживающий фактор — семья. Втягиваться в новую авантюру — это значит бросить все и заниматься только делом. Чем больше Сергей Арнольдович отходил от привычной для него холостяцкой жизни, в которой главным были деньги и работа, тем больше он ощущал внутренний дискомфорт и беспомощность. Стал жаловаться Анне на боли в груди, часто простужался и заметно располнел. Анна заставила его больше двигаться, посадила на диету, завела семейного доктора, ежегодно заставляла проходить полное медицинское обследование. Сергею Арнольдовичу было 59 лет, он еще рассчитывал на многое. Раскисать было нельзя. За ним стояла гигантская структура огромного бизнеса. Однако в этом человеке жила и набирала силу заветная мечта, мечта всей его жизни — стать самым богатым человеком, быть абсолютно свободным.